жутким гнилостным смрадом. «Все ясно», — заметил побледневший Громов. «Открывайте второй». Таким же мертвенным смрадом дохнуло из второго, а потом из других погребов. Разведчики отошли в сторону, перекурили. У многих дрожали пальцы, и они не могли сработать самокрутку. «Дайте мне», — протянул руку Громов. «Не могу». Мутит. Седых рыскал глазами по сторонам, словно мог увидеть виновников этого злодеяния. Ларин до синевы налился кровью, а сжатые губы превратились в белый шрам. И вдруг где-то внизу, у самой речушки, раздался призывный лай Рекса. Разведчиков будто ветром сдуло с холма. Они рассыпались веером и на бегу изготовились к такому бою, в котором пленных не берут. Но Рекс сидел у какой-то норы и лаял не столько свирепо, сколько просительно. «Может, лиса или енот?» — предположил Ларин. «Сейчас проверим», — бросил Седых, снимая с пояса гранату. «Отставить!» — остановил его Громов. «А вдруг человек? Да вы что? Откуда здесь люди?» «Вперед, Рекс, вперед!» — приказал Громов и подтолкнул его к норе. Рекс послушно нырнул в темноту. Через секунду послышалось рычание и жалкий, плачущий голос. Не то ребенка, не то женщины. «Осторожней, Рекс, осторожней!» — крикнул Громов. «Кто там есть? Вылезайте! Немедленно вылезайте!» И вот показался собачий хвост, потом упруго упирающиеся лапы, напряженная спина. Рекс явно кого-то тащил. Когда из норы вывалилась груда лохмотьев, никто не мог понять, кто в них копошится. «Братцы! Да никак женщина!» — ахнул Седых. «И точно, старуха! А заросла-то? А обовшивела? Да чего же тощая? В чем только дух держится?» Солнце било прямо в лицо старой женщине. Сослепу она ничего не видела, а когда проморгалась и увидела, что перед ней немцы, неожиданно резво вскочила и кошкой вцепилась в блестящего. «Да ты что, бабуля? Очнись, мы же свои!» Осторожно разжимая ее пальцы, оторопело пятился разведчик. Старуха что-то мычала, слабо цепляясь за парня. Наконец вырвались и слова. «Сожгите! Убейте! Ироды проклятые! Чтоб вам в гиене огненной!» «Все ясно. Мы же в немецкой форме. Видно, приняла нас за карателей», — сказал Громов. «Бабуля, ну что вы? Ну успокойтесь! Свои мы, русские!» — как можно мягче начал Ларин. «А переоделись для дела, искали карателей». До старухи что-то начало доходить. Она отцепилась от разведчика, села на землю и горько заплакала. Те тоже были с собаками. «Вот что», — решительно сказал Громов, — «надо привести ее в божеский вид. Давайте-ка бабку к речке. Ее надо хорошенько отмыть, а лохмотья выбросить. Ты, — указал он на самого рослого, — снимешь френч. Старушке он будет как пальто. Седых распорядись, чтобы в лесочке развели костер. Обсушить бабульку, обогреть и как следует накормить. Все разговоры потом». Через час Надежда Тимофеевна Дугинова жадно выскребывала из котелка кашу с тушенкой и ровным, тусклым голосом рассказывала неправдоподобно жуткую, но абсолютно достоверную историю, которая позже вошла во все обвинительные документы против фашизма. «17 октября был мой день рождения, как-никак полвека стукнуло, а отметить нечем. Вспомнила, что на дальней грядке выкопана не вся картошка. Решила хоть картохи испечь, да угостить домашних. Ковыряюсь в грядках, перетряхиваю ботву. Вдруг вижу. С горки катятся мотоциклы, а за ними машины. Выскочили из них человек 100. Форма, как у вас, мышастая. Сходу начали стрелять, люди в рассыпную, но бежать некуда, деревня окружена. Я как упала в ботву, так и лежу. Гляжу, старик мой бежит. Куда там догнали, веревку на шею и на ворота. Детишки, трое младшеньких, выскочили из дома. Тут же около отца пристрелили. Как я не закричала, как не бросилась с мотыгой на этих зверюк. Окаменела, шелохнуться не могла. А из соседней избы метнулась моя подруга, Маня Новосельцева. Прижала к груди внучонка и к лесу. И надо же, натолкнулась на верзилу с такой же вот штукой, как у вас. В упор прошил и внучонка, и Маню. У другой избы пятилетний Ваня Алешкин спрятался в бочке с водой. Когда кончился воздух и он вынырнул, его схватили, пристрелили и швырнули в погреб. Потом им, видно, надоело бегать по улицам, заходили в дома, выводили во двор и тут же расстреливали целыми семьями. Пятеро Алешкиных, шестеро Агафонкиных, семеро Масюговых, девять Кондрашовых, 11 Федичкиных, 13 Вороновых. Я их всех знала, всех до единого. Алешкины — дед с бабкой и трое внуков, старшему 6, младшему 1 годик. Федичкины — дед с бабкой, дочки и 6 внуков, младшему 2 года. Кондрашовы — тоже старик со старухой и внуки, младшему годик. Но это не все. Убить, оказывается, мало. Побросали расстрелянных, повешенных и раненых в погреба, загнали туда и чудом уцелевших, налили бензину, подожгли и закрыли крышки. Как же люди кричали, как плакали и молили выпустить, особенно дети. За что так, сыночки? Ведь горели-то дети, старики да бабы. Они-то что за грозное войско? Полгода прожила я в норе. Думала, о нас забыли. Так нет же. Вчера опять прикатили. Так перепахали взрывами остатки деревни, что от большого дуба и следа не осталось. Закончила Надежда Тимофеевна. Потух костер, остыла каша. Не дымились самокрутки. Громов поднялся, губы дергались. «Клянемся», — сказал он. «На этих погребах клянемся. Тебе, мать, клянемся. Ванюша!» Его голос сорвался. «Всех передушим. Вот этими руками!» 10 танков самым малым ходом ползли по оврагу. Капитан Моралов был первым. Местами стены оврага сходились так близко, что танку не протиснуться. Тогда комбат подавал назад и бросал 34-ку с разгону. Так он стесывал края и мало-помалу продвигался вперед. Овраг петлял, забирал куда-то в сторону, но теперь иного выхода не было, кроме как утешаться тем, что чем дальше от деревни, тем меньше шансов быть обнаруженными. Наконец овраг кончился, и показалась узенькая речонка. Танкисты облегченно вздохнули. Заметь их немецкий самолет, тот овраг стал бы братской могилой. Осмотрелись. Деревенька километрах в 3 справа. Местность открытая, правда холмистая. Но вот последний километр ровное, как стол, поле. «До поля идем лощинами», — говорил Моралов. «А потом бросок. Маневрировать, менять скорость и ни в коем случае не подставлять борта. Огонь вести с остановок, прицельно, иначе их не достать. По машинам». Вот и кромка поля. Моралов достал бинокль. «Зашли с фланга. Это хорошо», — думал он. «А вот то, что не заметил 1,5 десятка пантер, — это плохо». «Ага, завтракают. Самое время подбросить горяченького». «Ракеты!» — крикнул он. «2 красные!» Начало атаки было удачным. Танки Моралова прорвались к окраине деревни, подожгли несколько пантер и уже разворачивались, чтобы зайти в тыл закопанным Фердинандом. Но немцы вызвали авиацию. «Маневрировать!» — кричал Моралов. «Маневрировать! 34-ки бросались в стороны, тормозили, снова набирали ход, а за ними гонялись мессеры. Гонялись безнаказанно, прямо-таки, как летом 41-го. «Что же это такое?» — недоумевал Моралов. «Наши-то где? Неужто на весь фронт ни одного истребителя?» Он связался с командиром полка и доложил, что несет большие потери от авиации противника. «Вижу», — ответил комполка. «Действуйте правильно».